40. Он ничего не слышал, но кто-то сунул бумажку в щель его двери. Почтового ящика у него не было. Он не получал писем, у него не было адреса, он не существовал. Его не существовало почти 2 года. Тонкий, дешевый коричневый конверт. Сверху ничего не написано. Он посмотрел на него, поднял, перевернул. Оставил и пошел сделать чай. Когда он вернулся, но еще не успел серьезно о чем-то задуматься и начать задавать себе вопросы, на которые не мог ответить, он открыл его и достал лист бумаги. На нем было напечатано 4 строчки. Без подписи. Он испытал 2 реакции. Одна сразу последовала за другой. Сначала прилив возбуждения, а потом страх. Возбуждение было подлинное и такое сильное, какого он никогда не испытывал. Но страх тоже был сильным. Ему не хотелось сталкиваться с возможными опасностями, возможными последствиями, если что-то пойдет не так. И они подстерегали со всех сторон, практически били ему в глаза. Но также и возбуждение, предвкушение, всепоглощающее чувство, что это может стать вершиной. Тем, к чему он шел все это время, планировал, даже не осознавая этого. Последняя строчка была «Свяжусь с тобой, до этого времени не высовывайся».